Ранним утром следующего дня Николка Семихвост, нетерпеливо ерзавший в передовом ушкуе, вскочил на ноги и уверенно махнул рукой в сторону знакомого ему прибрежного редколесья. «Воевода!» — радостно сказал он. «Вот она, эта поляна! Смотри-ка, и ушкуи наши на берегу оставлены!» Юма и Кытлым, испуганно прижавшись друг к другу, спрятались на дне Коноваловского ушкуя. Они все еще боялись чермоза. Когда дружина пристала к берегу, Святобор собрал кормщиков для совета. «Ты, Кряж, возьмешь 150 воинов и поведешь их к храму. Особо не лютуйте. Ваше дело новгородцев из полона вызволить. Людей береги, дел впереди много». «А ты что же, воевода?» — удивленно спросил кормщик Тороп. «А я здесь останусь, с меньшей ватагой. Нам ведь не только людей, но и ушкуи сохранить надобно». «Чудно!» Тороп покачал головой и оглядел других кормщиков, словно ища в них поддержки своему недоумению. «Ступайте!» — приказал Святобор. «Время ли нам лясы точить? Удачи вам! И пусть Перун Сворожич будет опорой в делах ваших». Новгородцы вслед за нетерпеливым Николко Семихвостом пересекли пустынную поляну и углубились в лесную чащу. «Чудит воевода!» — ворчал кормщик Тороп, приглашая товарищей подивиться Святоборову решению. «Да не любо ему допреж срока с Петрилой встречаться», — объяснил кто-то сзади. «Большая меж ними нелюбовь. Он и Коновальцев, Дмитровых, приспешников с собой на берегу оставил, чтоб в ратниках свары не случилось». Когда солнце перевалило вершину полдня, дружина добралась до места. Никто не нападал на ушкуйников. Вокруг было пустынно и тихо, но опытный глаз мог приметить тут и там следы поспешного бегства. На земле беспорядочно валялась брошенная утварь, какие-то палки, черепки, обрывки тряпок, слабо дымились угли большого костра, возле которого жалобно мяукал оставленный в попыхах котенок. Следы множества людей и животных широкой полосой уходили в восхожую сторону. К далеким холмам, затянутым синей дымкой неоглядного пространства, искореженный храм печально зиял рваными прорехами, с покосившейся крыши его враждебно смотрели на пришедших нахохлившиеся вороны. «Эй, Васька!» — крикнул Семихвост и добежал к двери храмового пристроя. «Братцы, живые ли вы?» Весело крякнул отодвигаемый запор. Радостно пропела открываемая дверь, и на свет явился смущенный Васька Бессол. Следом за ним, с низко опущенной головой, вышел Петрила. Радостный Николка обнял Бессола, поклонился воеводе и побежал к сенному сараю. «Будьте здравы, господа новгородцы!» — весело сказал кормщик Кряж. «Кто вы?» — тихо спросил Петрила. «Земляки твои!» — отвечал Кряж. Васька Бессол, отойдя в сторону, истово молился, шепча слова благодарности Богородице-заступнице. А из отворенных дверей сенного сарая выбегали уже, выходили и выползали обросшие, бледные, расхристанные полоняники. «Давно ушли биары?» — спросил Кряж. «Только что, перед вашим приходом», — отвечал Петрила, — «сунули нам узелок со снедью и ушли». «Пожалели, значит», — удивился кормщик. «Отчего же не выпустили вас на волю?» «Того не ведаю», — тихо сказал Петрила. Васька Бессол, окончив молитву свою, неспешным шагом двинулся к широкому крыльцу храма. Понимал, что пусто внутри, да он и не думал уже о золоте, будь оно неладно, просто захотелось взглянуть на то местечко, которому так долго стремились, из-за которого так много страдали, мытарились. Скрипнули ступени, пропела тяжелая дверь. Внутри было сумрачно и тихо. Закутанный в рванье истукан с переломленной рукой равнодушно зиял пустыми глазницами. Сквозь дырявую стену за спиной его вливались в храм золотые потоки солнца. Казалось, что только эти сияющие столбы поддерживают готовое рухнуть строение. И взгляд невольно скользил по ним, рвался наружу, в прекрасный, теплый, вольный мир с его синью, зеленью и ласковым шепотом листвы. Подошел Николка, заглянул через плечо. «Пусто?» — спросил без надежды. Васька не ответил, не кивнул даже. «Ну и ладно». Николка бесшабашно махнул рукой. «Живы-здоровы, из полона выбрались, чего еще надо? Слава тебе, Господи!»